Глава 13. Демид. По утрам дома пахло кашей. В своей квартире я и не ел толком. В ней пахло моей туалетной водой и одиночеством. Отвык. А запах каши, он напоминал о том, что у меня есть ребенок. Каши варили самые чудные и манную, по особому царскому рецепту, так что выглядело самым настоящим произведением искусства. И овсяную с потеками меда и подтаявшего сливочного масла, с россыпью свежих ягод, и чудную слоеную со стружкой шоколада и сногсшибающим ароматом ванили. В моем детстве такого не было. В моем было положено жрать, что давали. А давали то, на что хватало денег. И все зря. Дочка не ела. Первые сутки думал из принципа. Проголодается и пожрет. Не может же быть иначе. На вторые сутки начал волноваться. По камере ночью видел, что девочка крадется как вор пить воду из крана в ванной. Вода там хорошая, своя скважина, фильтры. Но это же моя дочь. Она принцесса, а не нищенка, и воду приносят в высоком бокале с кружочком лимона или ананаса, а она крадется пить в ванной, потом снова залазит на окно. На третий день я не выдержал. «Так она себя голодом уморит. Пошел к ней. Ты должна есть», — лаконично сказал я. «Если не будешь есть, ты умрешь», — посмотрела на меня. Кажется, что глаза впали. Или я себя просто пугаю. Сколько человек может продержаться на одной воде? Маленький человек, которому еще 6 нет. Но в ее глазах столько упрямства. Оно мне знакомо. Меня мало кто может заставить делать то, что я не хочу. «Ты же видишь, твоя мама не пришла». «Пришла», — заметил я. Еще один колючий ледяной взгляд. Даже не верится, что эта самая девочка держала Ольгу за руку, беззаботно скакала на одной ноге и с такой любовью смотрела на ту, которую считала матерью. «Вы меня обманываете», — ответила она. «Нет, она просто не пришла, я бы сказал». «Врете, и кушать я не буду, умру от голода», — отвернулась, прижалась лбом к стеклу. «Третий день не ест, чертовка маленькая». И стекло, которое протирают каждый день, все равно в отпечатках ее пальчиков. «Мама ждет, чтобы ее...» «Ты же не умрешь», — продолжил я. «Тебе станет плохо. Ты же так себе выглядишь, честно. Упадешь в обморок. Я вызову врача. Он тебе капельницу поставит. Ты любишь уколы. И через иголочку в тебя будет идти еда. Даже если ты этого не захочешь. Я твой папа. Я не позволю тебе умереть». Сердце сжалось. Слишком свежи воспоминания. Я уже позволил умереть одному ребенку. Она не была моей, но я не мог перестать ее любить. И я не мог удержать ее здесь. Она умирала, и ни один врач ничего не смог сделать. И этой малышке я не позволю болеть. Хочет она того или нет. «Это нечестно!» Я вздохнул. «Думай, Шахов, думай. Напряги мозги, Демка, как сказала бы моя бабушка. Она не очень считалась со мной, но воспитанная давным-давно свято верила в силу мужских мозгов. Могла меня, подростка уже, выше ее ростом, отходить полотенцем запросто. А стоило попасть в ситуацию, выхода из которой не находила, приходила ко мне. Стояла и молча наблюдала за тем, как я думаю. Словно волшебство творилось. А потом удивлялась, как сама не догадалась. И по голове меня гладила, приговаривая, что далеко пойду. Пошел. «А давай торговаться», — нашел выход я. Мне самому поперек горла, но я не хотел, чтобы она была голодна. Также не хотел, чтобы в этой комнате снова воцарились врачи. «Ты покушаешь, а я правда-правда скажу тебе, когда твоя мама придет». Обернулась ко мне, глаза нараспашку, и столько в них надежды, что мне тошно и выть хочется, и громить все, весь этот дом сравнять с землей. «Честно?» «Честно», кивнул я. Она тоже кивнула, подтверждая свое согласие. Слюну сглотнула моя упрямая и голодная дочка. Я здесь держал вздох облегчения. Пусть такой ценой, но поест. Пошел на кухню. «Она же 3 дня не ела», — покачал головой повар. «Сейчас подам легкий супчик. Большего пока не нужно». «Супчик так супчик. Я же поднялся посмотреть через камеру, будет ли есть». Ела. Осторожно, словно и не голодала почти 3 дня. Медленно, аккуратно. Только рука чуть дрожит. Осталось несколько капель на скатерти. Поела. Потом долго пила. пила что-то из большой пузатой кружки. Уснула. А я думал о том, что Ольга ее просто не заслуживала. Не заслуживала такой верной, слепой детской любви. И мне стало даже обидно за свою дочь. Она ждет, а Ольга не пришла. Пусть ее не пустили бы, но прийти она была обязана. Разве годы, проведенные вместе с ребенком, ничего для нее не значили? Ольга так и не пришла. Но на следующее утро мне позвонил мой юрист. Она пошла в полицию. Мне сообщили. У них запись регистратора. Там все четко видно. Не начать расследование они не могут. Не знают, что делать. К вам просятся. Пусть я и объяснил. Что сказать? Пусть едут. Разрешил великодушно. Бело-синяя полицейская машина въехала в ворота после полудня. Остановилась сиротливо посреди большого двора. Двое полицейских вышли. Помялись нерешительно. Затем направились к дому. Их провели в мой кабинет. «Здравствуйте!» – нестройным хором сказали они. «Демид Викторович!» Я кивнул, они замолчали. А я лениво подумал о том, все ли они будут говорить хором. Но нет, вперед выступил один, видимо, самый смелый и инициативный. «Видео у них!» – промямлил он. «Там вы девочку забираете?» «Забираю!» – согласился я. «Она жива?» И снова столько надежды. Людям проще надеяться, чем сражаться за то, что они считают правильным. Сколько ему лет этому майору? Около 40. Наверное, у самого дети есть. И за эту малышку ему и правда страшно. И на видео, которое и правда душещипательно, я заценил. Он смотрел с ужасом. Но если я скажу, что девочка мертва, они придумают что-нибудь. Вместе с моим юристом сочинят легенду и алиби. И убийцу Липового найдут. И мне стало обидно даже за таких вот девочек и таких полицейских. Все неправильно в этом мире. «Жива», — сказал я и положил на стол документы и свидетельства двух независимых экспертиз. «Это моя дочь, родная. Я имею право удерживать ее у себя. Ту, что зовут ее матерью, сейчас уже лишают материнских прав. Потом я проведу официальное удочерение. Но пока она ее дочь, по всем документам вы не имеете права. Мало я вам плачу?» — устало спросил я и сам же добавил. «Нет». «Немало. Придумайте что-нибудь». Они убрались во свояси. Я поднялся наверх к дочери. Она не говорила со мной почти, но меня тянуло в ее комнату. Смотреть, как сидит на подоконнике, поджав колени. Ждет. Няня теперь у нее есть. Настоящая. У нашей первой малышки поначалу няни не было. Настя все хотела делать сама. А потом, как поняли, что она серьезно больна, ее комнату захватили медсестры и прочие врачи. До сих пор словно пахнет лекарствами. «Даша», — мягко говорила няня, — «смотри, какая красивая пироженка. Давай скушаем и пойдем гулять. Там снег липкий. Слепим снеговика. Я морковку попрошу на кухне». «Елена Павловна», — подозвал я. Она поднялась и торопливо, но чинно вышла в коридор, оставив дверь приоткрытой. Посмотрела на меня вопросительно. «Да, не зовите ее Дашей. Но это ее имя. Она откликается только на него». Заглянул в комнату. Сидит на посту. Маленькая и гордая, не сломленная. «Старайтесь обходить в разговоре. Не обращайтесь напрямую. Больше уменьшительно-ласкательных вместо прямого обращения по имени. Она должна отвыкнуть».